Виктор Маключенко. Ретроспект. Слияние граней. Книга пятая. Слияние граней – не только соединение множества альтернативных вариантов, единый общечеловеческий исток и пришествие прогрессора в мир полдня в нашу реальность, но слияние со вселенной системы иерархии, встреча со старыми героями, откровение о роли и целях архангельской ступени в истории человечества, вступившего в новый виток. Кто сказал, что история незыблема и неизменяема, и произошедшее является таковым навсегда? Кто решает судьбу, высшие силы, боги или сам человек? Часть первая. Боги и люди. Пролог. Времени больше нет. Надеяться на ваше благоразумие, обманываться и тешить себя иллюзиями, что, может быть, вы когда-то возрастете до должного уровня сознания, уже невозможно. Скажи, шеф, что-либо другое, я бы понял или попытался понять. Но такого не ожидал никто. Равен потерял смуглость, ставший блед, аки конь бел. Сильв же, наблюдая за метанием шефа, сидел словно сраженный молнией. Верховным подписано. Указал пальцем наверх Гаврил. Намечалось же вроде по-другому. Открой глаза, Гарик. У них сейчас 21 век. Религиозная форма спасения устарела лет на 1000 или больше. Тот побарабанил по столу пальцами, а потом, потирая в задумчивости подбородок, принялся отрешенно созерцать бездну пространства. То, куда мне, рядовому оперативнику, смотреть не хотелось. «Значит, резервный план», — резюмировал он, а надеялись обойтись малой кровью. В кабинете архистратига небесных сил повисло безмолвие, в котором я ничего не понимал, но которое давило на нервы. «Чего не хочется, Гаврил?» «Слияние граней». Мученически вздохнул архангел благовествования. «Очень не хочется, но, видимо, придется». Первое. Задавая вопрос о смысле жизни, человек определяет цели существования. Не возросший в процессе эволюции до понимания множественности, многогранности миров, времен и вариантов, перекладывает ношу выбора на высшие или низшие силы, разграничив в самом себе три воли – божественную, бесовскую и, собственно, человеческую, оставив последней самую малость, забившую в самый дальний уголок души, лишился возможности развиваться. Если отдаешь право решать другим, не жди, что его вернут обратно. Человек будет исполнять чужую волю до тех пор, пока не осознает, что обладает собственной. Именно это многообразие смешавшихся в человеке воль порождало клубок вариантов, которые переливались перед взором невесомыми, полупрозрачными лепестками возможностей. Одни были чуть темнее, другие светлее, под стать развитию истории и цивилизации. Будучи вероятником, все время задаешь себе один и тот же вопрос. Зачем плодить такое множество вариантов, отражая одну и ту же личность и выбор? Неважно, насколько он велик, судьба цивилизации или мимолетное дуновение мысли, даже зеленый стажер знает множество вариантов проявления многогранной божественности человека. Число граней, классификации и масштаб не поддаются исчислению, но представшая картина не была похожа ни на что виденное. Блистающая стена от края до края. Прощупать, прикоснуться мысленно или явно не представлялось возможным. Она разделяла спираль миров, разрубая их витки надвое, словно огненный меч. Вблизи, словно трепещущая, натянутая до предела струна, шагнув за которую вернуться обратно невозможно. Всемогущим вероятникам пришлось вспомнить значение этого пугающего слова «невозможно». Стена, налившись свечением, начала пульсировать и сдвинулась, поглотив еще одну вероятность. Больше всего пугала неизвестность, породив давно забытое чувство обеспокоенности и страха, неся их просветленные существа разлад, поколебавшую основу сложившейся в мироздании гармонии. Принимая всесилие как должное, они направляли течение времен и вероятностей по своему усмотрению. Но, используя на стене всевозможные средства оперирования материи, были выбиты из колеи. Она игнорировала любые взаимодействия, не соприкасалась с потоками сознания, став непреодолимой стеной, за которой ушел и не вернулся отряд высочайших небожителей, которым не то что прикасаться, смотреть больно.